«Идиотизм и бессмыслица», — фыркнула Кейт. «Южная Африка превратилась в российский ад». «Это неправда. Черные из всех стран добираются сюда, иногда проходят сотни миль, платят за поддельные визы по 55 фунтов. Здесь им живется лучше, чем где бы то ни было». «Тогда мне их очень жаль», — отрезала Кейт. «Они всего-навсего примитивные дети, миссис Блэквелл. Поверьте, это и в самом деле для их блага». Раздраженная Кейт покинула совещание, сильно обеспокоенная за судьбу страны. Ее, кроме того, тревожило, что будет с Бендой. Газеты много писали о нем, называя «человеком-невидимкой», и в этом прозвище звучало невольное восхищение. Бенди удавалось скрыться от полиции, переодевшись то рабочим, то шофером, то швейцаром. Он организовал партизанский отряд, и в списке разыскиваемых преступников его имя стояло первым. Газета «Кейм Таймс» расписывала, как ликующие демонстранты несли Бенду на своих плечах по улицам негритянского поселка. Он ходил от деревни к деревне, собирая толпы восторженных почитателей, но каждый раз, когда полиция нападала на след, Бенди удавалось ускользнуть. Говорили, что у него десятки телохранителей, друзей, последователей, учеников. Он никогда не ночует дважды в одном доме. Кейт знала, что ее друга ничто не остановит, кроме смерти. Она должна была с ним увидеться. Вызвав одного из старейшин десятников-негров, которому полностью доверяла, Кейт спросила: «Вильям, ты не можешь найти Бенду?» «Только если он сам этого захочет. Попытайся. Мне очень нужно с ним встретиться». «Попробую помочь вам, миссис Блэквелл». На следующее утро десятник вновь появился в доме Кейт. «Если вы свободны сегодня вечером, автомобиль будет ждать у дома». Она кивнула. Кейт отвезли в маленькую деревню в 70 милях к северу от Йоганнесбурга. Водитель остановился перед маленьким каркасным домиком. Она вышла. Бенда уже ждал ее. Он нисколько не изменился и выглядел точно так же, как и во время их последней встречи. И хотя много лет вел жизнь беглеца и изгнанника, казался спокойным и невозмутимым, а ведь ему было уже под 60. Обняв Кейт, Бенда с восхищением покачал головой. «Ты с каждым днем становишься все прекраснее». «Старею», — засмеялась Кейт. «Через несколько лет мне исполнится 40». «Время не властно над тобой, Кейт». Они вошли в кухню, и пока Бен доварил кофе, Кейт задумчиво сказала: «Мне совсем не нравится то, что происходит, Бенда. К чему это приведет?» «Будет еще хуже», — просто ответил Бенда. «Правительство не позволит нам иметь права, а белые сожгли все мосты между ними и неграми. Но когда-нибудь поймут, что совершили непоправимую ошибку». «Теперь у нас свои герои, Кейт. Нехемия Тайл, Маконя, Ричард Мсиманг. Белые считают нас скотом, годным только для черной работы». «Не все белые так думают», — заверила Кейт. «У нас есть друзья, которые борются за то, чтобы положение изменилось. Когда-нибудь это произойдет, Бенда, но понадобится время». «Время, как песок в песочных часах, безостановочно льется тонкой струйкой». «Бенда, а где Тамя и Мажена?» «Мы, жена и сын, скрываются», — печально вздохнул Бенда. «Полиция по-прежнему меня разыскивает». «Могу я чем-нибудь помочь? Нельзя же сидеть и выжидать. Деньги тебе нужны?» «Деньги всегда нужны. Завтра же все будет устроено. Что-нибудь еще?» «Молись, молись за всех нас». На следующий день Кейт возвратилась в Нью-Йорк. Когда Тони достаточно подрос, чтобы путешествовать, Кейт начала брать его в деловые поездки. Он любил музей, мог часами стоять, разглядывая картины и статуи мастеров, а дома делал копии висевших в галерее холстов, но был слишком застенчив и никогда не показывал свои работы матери. Тони был послушным, милым, умным ребенком и доставлял Кейт много счастливых минут, а окружающих привлекали его робость и скромность. Кейт гордилась сыном. Он всегда был первым в классе. Много раз она спрашивала Тони: «Ты ведь снова обставил их всех, дорогой, правда?» И, смеясь, страстно прижимала его к себе. А мальчик старался еще больше, лишь бы оправдать материнские ожидания. В 1936 году, когда Тони исполнилось 12, Кейт возвратилась из поездки на Ближний Восток. Она очень соскучилась по сыну, и ей не терпелось его увидеть. Тони был дома. Кейт обняла его, поцеловала. «С днем рождения, дорогой! Хорошо провел день?» «Да, мэм. Великолепно!» Кейт отодвинулась и поглядела на сына. «Странно. Она никогда не замечала, что Тони заикается. Ты здоров, милый?» «Конечно, мама, спасибо». «Почему ты заикаешься? Последи за собой, говори медленнее». «Хорошо, мама». Но ничего не помогало. Заикание Тони становилось все хуже. Кейт решила поговорить с доктором Харли. Осмотрев мальчика, тот сказал: «Тони совершенно здоров, Кейт, физически. Может, он находится под каким-то психологическим давлением?» «Мой сын? Конечно, нет. Как вы можете предполагать подобное?» «Тони чувствительный мальчик. Очень часто заикание — чисто физический признак психической неуравновешенности, неспособности приспособиться к окружающему миру». «Вы не правы, Джон. Тони — первый ученик в классе по всем предметам, а в прошлом семестре он получил 3 награды за достижения в спорте, живописи и успехи в учебе. Вряд ли это можно назвать неумением справиться с трудностями». «Понятно», — кивнул доктор, пристально глядя на нее. «Что вы делаете, Кейт, когда Тони заикается?» «Говорю, чтобы следил за собой». «Я бы посоветовал не заострять на этом внимание. Это только ухудшит дело». Кейт гневно вскинулась. «Если у Тони, как вы намекаете, что-то неладное с психикой, то могу заверить, не по вине его матери. Я люблю сына, и Тони знает, что он для меня самый лучший ребенок в мире». Так вот почему Тони начал заикаться. Ни один мальчик не мог соответствовать столь высоким стандартам. Доктор Харли еще раз просмотрел свои записи. «Давайте-ка подумаем. Тони 12? Да. Может, ему лучше уехать на время в какую-нибудь частную школу?» Кейт молча глядела на доктора. «Пусть поживет самостоятельно, хотя бы пока не окончит высшую школу. В Швейцарии можно получить превосходное образование». «Швейцария». Сама мысль о том, чтобы отослать сына так далеко, была невыносима. Он слишком мал, не готов к такому. Но доктор Харли не сводил с нее глаз. «Я подумаю», — сказала она наконец. Отменив заседание правления, Кейт приехала домой пораньше. Тони готовил уроки в своей комнате. Завидев мать, он улыбнулся. «У меня сегодня одни пятерки, мама». «Что скажешь, дорогой, если я предложу тебе поехать в Швейцарию и продолжить учебу там?» Глаза Тони радостно загорелись. «А можно?» Через полтора месяца Кейт посадила Тони на корабль. Он отправлялся в институт Ле-Рози в Ролле, маленьком городке на берегу Женевского озера. Кейт стояла на причале и смотрела вслед удалявшейся серой громаде лайнера, чувствуя, как сжимается от тоски сердце. Потом медленно повернулась и пошла к ожидавшему ее лимузину, чтобы ехать в офис. Кейт нравилось работать с Брэдом Роджерсом. Он был на 2 года старше, ему уже исполнилось 46. За эти годы Кейт и Брэд стали хорошими друзьями. Она любила его за преданность интересам компании. Брэд оставался холостяком, но в женщинах у него недостатка не было. Правда, со временем Кейт поняла, что Брэд испытывает к ней нежное чувство. Он не раз ронял двусмысленные намеки, но Кейт делала вид, что ничего не понимает. Предпочитала, чтобы их отношения оставались деловыми. И только однажды изменила правилу. Брэд, казалось, наконец встретил женщину, с которой решил связать судьбу. Перестал ночевать дома, появлялся на утренних заседаниях уставший, измученный, не в силах сосредоточиться на делах. Кейт терпела, но когда прошел месяц, а поведение Брэда стало вызывать все большее опасение, решила принять меры. Она хорошо помнила то время, когда Дэвид чуть было не оставил компанию из-за женщины. С Брэдом она такого не допустит. Кейт хотела отправиться в Париж одна, чтобы вести переговоры о покупке экспортно-импортной компании, но в последнюю минуту передумала и попросила Брэда сопровождать ее. В день приезда у них было назначено несколько деловых встреч, зато ужинать они отправились в Гран-Вифор, а потом Кейт пригласила Брэда в свой номер в отеле «Георг V» просмотреть отчеты новой компании. К его приходу она успела переодеться в прозрачный пеньюар. «Я принес с собой все бумаги», — начал Брэд, — «так что дела могут подождать». Тихо сказала Кейт, и странно зазывные нотки в голосе заставили Брэда взглянуть на нее пристальнее. «Я хотела остаться с тобой наедине, Брэд». «Кейт». Внезапно она оказалась в объятиях Брэда, прильнула к нему всем телом. «Господи!» — прошептал он. «Я так долго хотел тебя». «И я тебя, Брэд», — вздохнула она и, взяв его за руку, повела в спальню. Кейт была чувственной женщиной, но все сексуальные порывы были давно направлены в другое русло. Ей вполне хватало работы, а Брэд был необходим совсем по другим причинам. Он бросил ее на постель, прижался всем телом, Кейт раздвинула ноги, ощутила, как он входит в нее, заполняя до отказа, ничего не почувствовала. Ни наслаждения, ни отвращения. «Кейт, я столько лет люблю тебя!» Брэд вдавливал ее все глубже в матрац, двигаясь в древнем, как мир, ритме. Но мысли Кейт были далеко.